Выходило так, что в космосе и в воздухе бушует настоящее сражение. Группы неопознанных флугеров атаковали конкордианцев. Что интересно, все атакующие машины, формально их следовало именовать НЛО вплоть до присвоения им того или иного кодового наименования, выдавали аналогичную сигнатуру. То есть НЛО не имели выраженной специализации, что обязательно выразилось бы в размерах, выхлопе двигателей, применяемом вооружении и так далее. Что еще более интересно, никакого вообще выхлопа маршевых не фиксировалось. И уж совсем непонятно было, как неспециализированные НЛО умудряются эффективно атаковать весь спектр разнокалиберных целей, от фрегата до флугера. Такого не бывает. За универсализацию всегда приходится платить проседанием эффективности. Однако факт был налицо. Клоны улепетывали, то есть еще не улепетывали, пока они упорядоченно отступали, но все шло к тому. «Товарищ капитан, я хочу знать две вещи. Как они летают и чем они стреляют», — сказал майор, вдоволь наобщавшись с командиром дивизии. Он ткнул пальцем в голограмму, испещренную метками целей, и по очереди в несколько экранов. «Не знаем?» — капитан развел руками. «То есть как это?» «В прямом смысле. Неопознанные флугеры перемещаются, не оставляя характерного следа. У них отсутствует выхлоп как таковой. Это первое. Второе. Применяется какое-то энергетическое оружие. Ни ракет, ни иных кинетических боеприпасов мы не фиксировали». «Так не бывает», констатировал майор, усевшись в операторское кресло. «Я знаю». Шапаревич снова развел руками. «С другой стороны, а кто говорит, что мы видели все типы чужих аппаратов? Может, у них еще что-то есть? С третьей же стороны, мы пока ничего и не видели. В смысле, никакого визуального контакта не имели. А было бы неплохо». Майор не успел согласиться с этим, надо сказать, совершенно верным замечанием, как из угла контроля воздушной обстановки донесся голос оператора. «Разрешите, товарищ капитан?» «Ну, что у тебя, Милясов?» «Две новости», — сказал оператор, отворачивая кресло от рабочего места. «Во-первых, штурмовик «Кара» только что совершил таран неопознанной машины. Высота порядка 27 километров, удаление 49 на северо-северо-запад. В настоящий момент чужая машина идет по баллистической вниз, а штурмовик в режиме планирования также снижается. Вот прогноз траекторий». Все заинтересованно уставились на высветившуюся карту, расчерченную красными параболами. «Ого!» — восхитился капитан. «Да это ж они прямо нам на голову падают!» «Так точно!» — отрапортовал лейтенант. «Обе цели придут в зону ответственности первого танкового полка». «Так, а что во-вторых?» Майор оборвал диалог подчиненных. «С Ивана Калиты только что передали, что к нам идет гидрофлугер Сен-Мурф». «Подтверждаю, идет. В настоящий момент мы его уверенно сопровождаем. Если не сменит траекторию, то, в общем, ему некуда приводняться, кроме как на озеро Лесные Глаза». «Да что они, сговорились, что ли?» — воскликнул капитан. Но майор Пехтерев держал собственные впечатления в тактическом диапазоне. «Связь. Быстро передайте координаты прогнозируемого приземления всех троих. Надо срочно выслать по всем координатам легкие танки». Через минуту майор говорил со штабом, то и дело повышая голос, или наоборот переспрашивая: «Что? Вас не слышу, не понял, повторите». «В чем дело? Что со связью?» — бросил он недовольно после отбоя. «Такие помехи, что...» «Ураган надвигается, товарищ майор», — ответил лейтенант, оператор контроля воздушной обстановки. Ураган надвигался, и далеко не только в неспокойной зоне субтропиков. Первым контакт с чужаками засек фрегат «Гильгамеш». Капитан второго ранга Бахрус Дарияш минуты две сидел в ГКП в своем кресле и слушал свежий радиоперехват. Жуткие, чуждые человеческому уху звуки привели доблестного пехлевана в ступор, что в переводе с латыни означает «удивление». Удивили капитана данные со спутника и двух беспилотных зондов, которые отслеживали переговоры русских, прятавшихся в джунглях. Дело это было нелегкое. Блокированная дивизия пользовалась узконаправленными рациями с пакетной передачей, которые, как известно, засечь нелегко. Но даже их русские подключали редко, почти полностью перейдя на проводную связь. Кроме того, наземная разведка докладывала, что русские активно применяют примитивные гелиографы и даже курьерскую почту. То есть попробуй возьми триангуляцию с орбиты. Но приказ есть приказ, и порядок есть порядок. Согласно уставным нормам, фрегат разослал БПКА, а также подвесил спутники. Опускать фрегат на низкие орбиты капитан опасался. В океанской толще рыскали подводные лодки ПКО, способные доставить неприятности даже полноценному линкору. Так что Гильгамеш оседлал геосинхронную орбиту, ожидая команды на атаку, когда русские раскроются или выйдут из джунглей. Последнее маловероятно, но все же. В тот день фрегат шел в тени местной луны под названием Серов. И вот тогда чуткие приборы БПКА уловили сигнал, исходивший из-за Серова. То есть фрегат их ловить не мог, а зонды, благодаря удаленному расположению, вполне. Услышав невозможный скрежет и шипение, как уже говорилось, капитан второго ранга сильно изумился, а потом забил тревогу, выйдя на связь с командиром эскадры контр-адмиралом Рустамом Ардари, который держал вымпел на АВЛ Хардат. Последовало долгое молчание. В это время Хардат активно сжег люксоген в дюаре X-передатчик, общаясь с Хасровым. А как иначе? Что пожаловали чужаки, дело ясное. Впрочем, Пехлеван Ардари осторожно поинтересовался. А не могут ли это быть русские или, например, чаруги? А значит, по инструкции, связь с командованием и ждать распоряжений. Иначе нельзя. Иначе может получиться нехорошо, как на Наатаре, когда один боевитый мальчишка выстрелил в джипса из винтовки, а джипсы ответным огнем отправили в страну теней полновесную конкордианскую авиадивизию. Бехрус Дерьяш был на Наатаре. Те дни ему крепко запомнились. Повторения он не желал изо всех сил пехлеванской души, поэтому фрегат не предпринимал никаких действий. Чужаки, между тем, тоже не высовывались из-за Серова, причем держались на таком удалении, что дать точную засечку и рассмотреть визуально, ну, никак не удавалось. Потом пришел приказ вполне ожидаемого содержания. Чужаков игнорировать, агрессии не проявлять, и нет, это не русские и не чаруги. То есть точно абсолютно чужие чужаки. Но потом неопознанная раса высунулась из-за Серова. Да как? Приказ тут же пришлось спустить в унитаз. То есть, конечно, придать забвению в силу полной утраты актуальности. Две шестерки флугеров сошли с орбиты спутника по параболической траектории и сходу атаковали беспилотные зонды, попавшиеся на курсе. Курс же вел к фрегату. Никаких иллюзий насчет игнорировать и агрессии не проявлять после такого начала у капитана не возникло. Он отдал приказ к бою, и Гильгамеш успел включить щит. Очень вовремя, потому что чужаки обстреляли фрегат каким-то неизвестным корпускулярным оружием, причем на дальности, недоступной для лучших лазер-пушек, какие использовались флугерами «Великорас». Мощные защитные поля фрегата уверенно парировали обстрел. Но скачки напряжения фиксировались такие, что стало ясно, без щита подобную очередь не пережить. Чужие работали именно очередями, неприятно напомнив джипсианские истребители-гребешки в смысле скорострельности бортового вооружения. К счастью, на этом сходство исчерпывалось. Они не имели таких фантастических показателей по маневренности, хотя и превосходили любой конкордианский истребитель, даже верткие обзу последней модификации. Зато пушки впечатляли. От двух до четырех излучателей, если быть точным, пушек-ускорителей элементарных частиц на каждом, до 20 выстрелов в секунду. Они умудрялись сбивать даже легкие ракеты ПКО. Ну и мощность. Мощность выстрела была вполне сопоставима с плазменным орудием танка «Солосар». На чужаков лазеры ПКО впечатления не произвели. На большой дистанции сверхтонкий луч лазера неизбежно давал относительно большое пятно, в пределах которого броня отвратительно холодно-голубого цвета лишь оплавлялась, не разрушаясь взрывообразно. Соответственно, сквозных пробитий добиться не удавалось. Фрегат задействовал ракеты. Вроде бы помогло. Дюжина вражеских истребителей, если их можно так назвать, моментально отступила, едва сноп осколков посек одну из машин. По тревоге поднялись флугеры из Новогеоргиевска. Легкий авианосец «Хардат» тоже вывел свою усеченную авиадивизию в открытый космос. Флугеры приступили к преследованию подозрительно малодушных агрессоров, когда из-за диска Серова появились основные силы. Целая армада синих истребителей учинила форменную бойню. Одного попадания хватало, чтобы испарить центроплан любой машины, даже бронированного торпедоносца. Пришлось отступать. Всем же пятерым фрегатам, напротив, пришлось выдвигаться в первую линию, так как только их поля и мощные батареи ПКО гарантировали равный бой с чужаками. Когда строй фрегатов вышел на рубеж атаки, драка шла и на орбите, и в стратосфере Грозного. Но при появлении тяжелых вымпелов враг опять бежал, не проявляя даже признаков упорства в достижении тактической задачи. Какой задачи? Помилуйте, какая задача может быть? Овладение орбитой, конечно. В подобных столкновениях прошли сутки. Синие истребители, более всего походившие на счетверенную скалолазную кошку, нападали с разных ракурсов, словно пробуя на зуб оборону эскадры. За все время удалось сбить всего 4 машины, причем одну из них таранил штурмовик старшего лейтенанта Харшеда. Командир эскадры бомбардировал штаб запросами. Что делать? Штаб неизменно отвечал: удерживайте территорию, то есть в данном случае орбиту. Ситуация в тактическом плане противная, тем более что капитан Гильгамеша был уверен: след за разведкой всегда следует генеральное наступление. Иначе, как говорят русские, зачем огород городить? Что означало обусловленность последовательности действий. Держать территорию можно. Появление фрегата оказывало неизменно волшебное действие на врага. Но что будет, когда им опостылят предварительные ласки? Бехрос Дерьеш был прав. На третий день в строю атакующей армады, вынырнувшей из-за Серова, отметились незнакомые сигнатуры крупных флугеров. В 1,5-2 раза больше обычного. Поначалу на них не обратили никакого внимания. А зря. Они начали бой очередями энергетических импульсов, двигаясь в общем ордере. Но затем они выпустили ракеты. Ракеты-пенетраторы, сравнимые со средними многоцелевыми комплексами великорасы. От ракет, как известно, защитное поле не спасает. Картина боя поменялась кардинально. Чужаки более не убегали, наоборот, истребительные группы по 4-6 машин прикрывали ракетоносцев, которые запускали пенетраторы с малых дистанций и на выгодных ракурсах. За час боя 2 фрегата были уничтожены, 1 тяжело поврежден. Когда 2 ракеты взорвались в непосредственной близости от Хардада, а потери во флугерах превратились из больших в катастрофические, пришлось отступать. Но и это еще не было генеральным наступлением. На высокой орбите Грозного появились звездолеты. Очень большие звездолеты. Капитан Дерьяш впоследствии любил употреблять слово «колоссальный», хотя и не красят военного профессионала подобное определение. А он давал их много, этих определений, когда отчитывался о ходе боя как единственный старший офицер, выживший в том деле. Но как иначе назвать корабли длиной от 4 до 6 километров? Даже исполинские улья Чаругов, даже самые крупные транспорты Объединенных Наций типа Нейстрия не превосходят 2500 метров. А тут... Да размеры половина беды, или даже не половина, жалкий кусочек. Потому что один звездолет развернулся в сторону уходившей эскадры и дал один единственный залп. Ослепительно белая вспышка на мгновение засветила оптику Гильгамеша. Интенсивность свечения была такой, что исполинское инопланетное рыло скрылось в ореоле звездного протуберанца. Луч поразил фрегат Ракш. Его щиты выдержали миллисекунду, после чего фрегат взорвался, разлетевшись даже не на обломке, на облака космического пара. АВЛ «Хардат» выдержал 3 попадания только потому, что капитан авианосца «Армуст» успел перебросить всю мощность на кормовые эмиттеры защитного поля. А потом Гильгамеш закончил разгон и растворился в X-матрице. Первое сообщение, полетевшее с этаты Базорг на имя адмирала Шахрави лично после материализации фрегата, заканчивалось выводом, однозначным и прямым, как пихлеванский палаш. Продолжать бой посчитал бессмысленным. Орбита Грозного потеряна, господин адмирал.